Глава вторая. Слезы потекли по щекам. Я не могла поверить, что он ушел. Не могла представить, как жить без него. Без его улыбки, без его слов, без его тепла. Роза обняла меня, но я чувствовала, что это не поможет, не сейчас. Не тогда, когда внутри все разорвалось на части. «Выбор. Какой выбор?» — думала я. «Он просто взял и ушел, оставил меня одну, как ненужную вещь. Как он мог так поступить?» Но в глубине души я знала, что он не мог поступить иначе. Он не мог остаться, не мог быть со мной. Это было самое страшное. Выбор есть всегда, и нужно его использовать с толком. У нас есть задание на выходные. Что там? Я вытерла лицо платком и повернулась к рабочему столу. Новый директор велел развесить по своим районам объявления о скупке акций предприятия. Их еще и распечатать надо. И какая же стоимость? Я сразу вспомнила, что мама упоминала пару акций, подаренных ей на юбилей. Они лежали в ящике стола, забытые, словно ненужный мусор. Акции были простой бумажкой с номером и водяным знаком. Мама рассказывала, что их дарили всем сотрудникам как символ участия в жизни предприятия. Они были неименными, и у половины города имелись такие же. «100 рублей», — хмыкнула она, перелистывая бумаги. «И нас обязали их выкупать. День даже назначили. Среда и пятница после обеда». «Великие деньги», — покачал головой, чувствуя, как абсурдная ситуация давит на плечи. «Вот только зачем им акции?» — я нахмурилась, глядя на коллегу. «Поднять стоимость, а потом продать», — сразу догадалась она. «Может, хотят привлечь инвесторов? Даже не знаю, будет ли это хорошо или плохо». Я задумалась, пытаясь понять, что скрывается за этим решением. «Узнаем», — ответила она, поднимаясь из-за стола. «Пошли распечатывать». Я включила принтер, и через несколько минут передо мной лежали стопки объявлений. Они выглядели так же несерьезно, как и сами акции. Я аккуратно сложила их, и сердце забилось быстрее. Это был не просто набор букв и цифр, а шанс изменить свою жизнь. «Надо развесить их после работы», — сказала Роза, собирая листы. Ее голос звучал тихо, но в нем слышалась решимость. «Куда я их буду вешать, не знаю. У меня частные дома, и нет времени ходить по столбам. У меня по дороге много пятиэтажек», — ответила я, стараясь скрыть волнение. «По столбам расклею». Роза кивнула и улыбнулась, но в ее глазах мелькнула тень беспокойства. Я знала, что ей тоже не по себе, но она не хотела показывать это. Мы вышли с работы с тяжелыми сумками, в которых лежали стопки объявлений. Я шла и думала, как же все это странно. Еще вчера я была обычной сотрудницей, а сегодня мне предстояло изменить свою жизнь. И не только свою. Я посмотрела на Розу, которая шла рядом, и почувствовала, как внутри поднимается странное волнение. Это был шанс понять, что происходит с нашим предприятием, и решить, хочу ли я быть частью этих перемен. Но что-то внутри меня шептало, что это не просто шанс, а вызов. Куда я буду вешать объявления? Надо сказать еще маме и папе о том, что свадьба отменяется. Выйдя на свои остановки, я, погруженная в свои мысли, совершенно забыла, где нахожусь. Взгляд был пустым, ноги едва переставлялись. Я шла, как будто на автомате. Дойдя до дома, я открыла дверь своим ключом и тихо проскользнула внутрь. Бросила сумку на пол и села на пуфик в коридоре, не снимая обуви. Сил не было совсем. «Детка, что случилось?» В коридоре послышали шаги, вошла моя бабушка. Ее седые волосы были аккуратно уложены, но на лице читалась тревога. Она медленно подошла ко мне, шаркая тапочками по паркету. Он уехал, сказав, что провинциалка не годится ему в жены. Прошептала я, стараясь сдержать слезы. Голос дрожал, а сердце разрывалось на части. «Вот козлина!» — выдохнула бабушка, сжимая кулаки. «А я прям чуяла, что он не тот человек, не наш. Но ты же от счастья как на крыльях летала. Вот я и боялась слово лишнее сказать». В ее голосе звучала смесь гнева и сочувствия. «Я беременна», — тихо добавила я, глядя на свои колени. Но бабушка, хоть и была полуглухой, услышала меня. Она подошла ближе, ее морщинистые руки осторожно коснулись моей головы, как в детстве. Слезы покатились по щекам, и я уткнулась в ее плечо. «О, это да», — пробормотала она, поглаживая меня по голове. «Ничего, не впервой поднимать дитё без папаши». В ее голосе звучала уверенность, но ее слова разрывали мне сердце. «Ты о чем?» — всхлипнула я, прижимаясь к ней еще сильнее. «Так, умывайся и за стол. Супчик стынет. Папка с мамкой с дачи приедут, соберем совет. Бабушка говорила решительно, словно пытаясь вернуть меня в реальность. Я сняла туфли, чувствуя, как ноги болят от долгих хождений. В ванной комнате я взглянула на свое отражение в зеркале. Опухшие глаза, красные щеки, растрепанные волосы. Умылась холодной водой, пытаясь смыть следы слез. Вернувшись на кухню, я увидела, как бабушка ставит тарелки на стол. Она была одета в свой любимый домашний халат, на котором красовались яркие цветы. Ее движения были уверенными, но в глазах читалась тревога. «Садись», — сказала она, указывая на стул. «Поешь хоть немного. Тебе нужны силы». Я села за стол, но есть не хотелось. Суп выглядел аппетитно, но мой желудок словно сжался в комок. Я посмотрела на бабушку, и она, заметив это, вздохнула. «Ешь», — повторила, положив ложку супа мне в тарелку. «Ты не одна, слышишь? Мы справимся». Я начала есть, но кусок не лез в горло. Мысли путались, перед глазами стоял Артем. Его холодный взгляд, безразличие в голосе, когда он произносил те слова. «Провинциалка». Звучало, как приговор, от которого не убежишь. «Прости меня», — прошептала я, глядя на бабушку. «Я не думала, что так получится». «Дура ты, конечно», — сказала она, но в ее голосе не было злости. «Но это не конец света. Мы справимся. Мы с мамой всегда рядом». Я кивнула, чувствуя, как слезы снова подступают к глазам. Бабушка обняла меня, и я уткнулась в ее плечо, позволяя себе снова разрыдаться. В этот момент я поняла, что у меня есть семья, которая всегда будет рядом, несмотря ни на что.